Глава первая. Роуз Рест. Честное слово, я думала, что небеса готовятся упасть на землю, а земля сейчас будет рваться на части прямо посреди читального зала библиотеки. Иначе как еще можно объяснить, что ко мне подошел Нолад Хайрат, герой всех девичьих грез нашей академии? «Роуз Рест, у меня для тебя предложение, от которого нельзя отказаться». Без приветствия начал этот самовлюбленный красавчик. «Не интересует», — буркнула я, не поднимая глаз от книги. «Я же сказал, отказаться нельзя». Пришлось все-таки поднять взгляд на парня и максимально недружелюбно спросить. «Ну чего тебе?» «Будешь моей невестой». «А?» Мне показалось, что я слышалась. «Я говорю, у меня для тебя уникальное предложение побыть моей невестой», — терпеливо повторил Нолан. «На боевой магии крепко приложила, да?» — спросила я со всем возможным сочувствием. Парень на мгновение прикрыл глаза, то ли не хотел показывать, как они демонстративно закатываются, то ли действительно приложила. «Слушай, я пришел с прекрасным деловым предложением. Любая на твоем месте уже бы визжала от восторга», — заявил парень. «Вот и иди к любой», — не стала спорить я с очевидным, пытаясь снова вернуться к чтению. «Может, я испытываю непреодолимое желание нести добро людям и помогать страждущим?» — нашелся парень. «И при чем тут я?» — вяло поинтересовалась в ответ. «Ты, конечно, умна, красива, безумно талантлива, но без семьи за плечами в нашем суровом мире, полном предрассудков, безумно сложно пробиться». «Да, кто бы знал, что образ сиротки окажется таким неудачным выбором. Знала бы, стала бы изображать крестьянку и самой глухоманской глухомании империи. Ой. И раз я сирота, то ты решил сделать мне неприличное предложение?» Я выразительно приподняла бровь. «Да никаких неприличных предложений», — возмутился парень. «Ты побудешь моей невестой, я познакомлю тебя с нужными людьми, все выигрыши». Я захлопнула книгу, поняв, что дочитать сегодня не получится, и задала вопрос, вертящийся у меня на языке, с самого начала этого нелепого разговора. «Вот скажи, Хайрат, когда у нас быть невестой потомственного некроманта стало выигрышем?»